Глава 30. В комнате я еще немного попытал турка насчет предстоящего мне вступительного испытания. Но ничего нового он добавить не мог, и вскоре мне это надоело. Но в доступных мне книжках про огненных муравьев и вовсе ничего не было. Кто бы сомневался. После ужина я решил немного прогуляться перед сном и вообще забыл про завтрашний день. Школьный парк был непривычно пустой, и гулять по нему было одно удовольствие. Даже вечерняя прохлада и неприятный ветер меня не смущали. Оказывается, Китиш мне гораздо больше нравился, если вывести из него всех учеников. Он от этого только лучше становится. А вообще классно будет, если половину учителей забрать и нудные уроки отменить, на которых меня в сон клонит. От моих мыслей меня отвлекли чьи-то шаги и шорох листьев. Я повернул голову и увидел директора школы, который шел в мою сторону. Ха, давненько я его не видел. Странный он все-таки тип, наш Орлов. Уже вечер, темно, а он все равно в темных очках ходит. Как он вообще видит, куда ему идти? Я подождал, пока он меня догонит, и хотел поздороваться, но он меня опередил. «Привет, Максим!» «Здравствуйте, Иван Федорович!» «Гуляешь?» «Ага, решил сходить на Тихий океан. Возле водички посидеть немного перед сном. А вы почему в темных очках по темноте ходите?» Привычка у меня такая, Максим, с молодости. Вот никак отвыкнуть не могу». «Брешет твой директор», — хмыкнул Дориан. «По-любому что-то с магией связано». «Сам знаю», — мысленно сказал я. «Не хочет говорить, как хочет». «У тебя ведь тоже привычки разные есть», — продолжил свой ответ Орлов. «Например, в истории всякие попадать». «Это он о чем сейчас говорит?» «В последнее время я вроде бы ни в чем таком замечен не был. Тише воды, ниже травы себя веду». «Это вы про тех хулиганов, которых мы с Нарышкиным в Белозерске побили?» Орлов посмотрел на меня и улыбнулся. «Да, и про них тоже. Ты, кстати, не в курсе, что там за кот у нас странный завелся в архиве, куда вас с Лешей в качестве наказания отправляли? Ученики говорят, что вроде бы какого-то кота-скелета там время от времени видят». «Кота-скелета?» — я изобразил удивленное лицо. «Надо же! Нет, вообще не знаю, о чем вы говорите. Сам бы с удовольствием посмотрел на такого». Понятно. А я было подумал, что твоих рук дело». «Не, понятия не имею, Иван Федорович», — уверенно соврал я. «Так пусть они его изгонят, если боятся сильно. Невелика наука». «В том-то и дело, что не выходит никак», — с сожалением вздохнул Орлов. «Хитрый он, зараза, оказался. Никак найти его не могут, когда искать начинают, чтобы изгнать. Даже преподаватели на его поиски отправляли, все без толку. Как будто чувствует, когда опасность его подстерегает. А как какой-нибудь безобидный ученик из стального или астрального класса, он тут как тут». «Умница, Фауст, что еще сказать? Приятно знать, что создал не полного идиота, а настоящего некрокота с понятием». «Ну, ничего, в следующий раз будут думать, как меня на такую скукотищу отправлять. А если не поймут, я им некрокрокодила забабахаю. Пусть с ним повозятся». «Интересно», — задумчиво протянул я. «Какой умный кот. Даже не верится. Вас послушать так умнее животного будет». «Вот и мне любопытно, откуда он такой появился», — сказал директор. «Но раз ты ни при чем, с тебя и взятки гладкие. Я, собственно говоря, о чем с тобой поговорить хотел». К этому моменту мы уже дошли до озера и теперь медленно шагали вдоль него. «Ты, я так понимаю, на каникулы никуда ехать не собираешься?» — спросил он. «Не, в школе останусь. Разве что в Белозерск погулять. А так, чтобы далеко, никуда». «Угу. «Я так почему-то и подумал», — кивнул он. «Хотел попросить тебя об одном одолжении. Постарайся все же изменить свои привычки и не влипнуть в какую-нибудь историю, хорошо? Никого из учителей здесь практически не будет. Я вот тоже уеду. С тобой рядом даже Нарышкина не будет, так что...» «Я попробую никуда не влипать», — пообещал я. «Только как я без Нарышкина? И школам ни одному нельзя же». «Рад это слышать, что постараешься никуда не влипать». Он протянул мне руку, и я ее пожал. «Да, запрет мы временно отменим. Посмотрим, что из этого получится». «О, спасибо, круто». «И вот еще что, Максим. Если вдруг случится магический шторм, и ты увидишь искажение...» «Само собой, Иван Федорович, я буду бежать от него со всех ног и доложу преподавателям, как в книжке написано, честное-пречестное слово». «Очень на это надеюсь, Темников. Очень». Как и договорились, ближе к 12 я был на парковке, где меня уже ждали ребята, в машине Медведева. «Гляди-ка, все-таки пришел», — усмехнулся Василий, затем достал свой бумажник, вытащил из него синюю пятерку и протянул ее Варваре. «Держи, ты выиграла». «Вы что, на меня спорили?» — спросил я, поудобнее усидевшись на заднем сидении. «Почему только на тебя? Мы на всех новеньких спорим», — ответила Гвоздева. «Между прочим, почти половина не приходит». «Прикольно», — согласился я. «Но если на меня спорили, то, получается, я как бы тоже участвовал. Значит, мне половина полагается». Они одновременно повернулись ко мне и замерли с удивленными лицами. «Все по-честному», — сказал я. «В споре ведь участвовали трое, правильно? Вы спорили на что, приду я или нет, правильно? Я пришел, значит, выиграла Варвара, и я, получается, выигрыш пополам». «Молодец, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Им даже половина будет слишком много. Будь я на твоем месте, я бы выдал девчонке в лучшем случае 10%. «Слушай, определенная логика в его словах есть», — улыбнулся Медведев и почесал щеку. «Согласна», — усмехнулась Варвара. «Мне он начинает нравиться. Договорились. Если пройдешь испытание, с меня подарок. Я знаю, ты торты очень любишь. Так вот, закажем в Китиш такой, какой тебе больше нравится. Я оплачу». «Годится», — кивнул я. Медведев завел машину, и мы тронулись с места. Всю дорогу ехали молча, и лишь после того, как позади остался Белозерск, ребята начали проводить со мной краткий инструктаж. Ничего особенного. В основном все сводилось к тому, чтобы я не лез на рожон и не корчил из себя героя. Ну и про огненного муравья поговорили немного. Ничего такого, чего до этого мне не рассказал Ибрагим. Насчет разрушительных возможностей моего энергетического меча я спросил сам. «Правду говорят, что не все мечи их панцири пробивают». «Вот мы как раз хотели тебя об этом предупредить», — сказал Медведев. «Ну и пробивает это понятие относительное. Может быть, как нож масло не режут, но с какого-то удара...» «Стоп, погоди-ка. А ты вообще откуда об этом знаешь?» «Да так», — пожал я плечами. «Читал когда-то давно в какой-то книжке, а может быть, в интернете что-то попадалось. Не помню уже». «Не ври, Темников, такие книжки в магазинах не продаются», — сказала Варвара. «А в интернете одну ерунду пишут всякие дилетанты». «Вот и я говорю, не помню». «Не стану же я им про Ибрагима рассказывать в самом деле». «Ну да бог с ним, не помнишь так не помнишь», — махнула рукой Варвара. «Нам твои секреты не нужны. Лучше скажи, какого цвета у тебя магический кристалл в мече?» «Оранжевый». «Хреново дело», — сказала она и поджала губы. «Тяжеловато тебе придется, Макс. Ты вот что, старайся по сочленениям его лупить». «Ага», — кивнул я. Но это я и без нее знал. Когда мы оказались уже довольно далеко, за Белозерском, Медведев свернул на грунтовую дорогу в лес и покатил между деревьев. «Куда мы едем?» «К его месту обиталища. У него здесь недалеко логово», — ответила Гвоздева. «Это ведь охотники нас вызвали. Они сюда приезжают ловушки на горностая устанавливать. А этот гад зверушек жрет. Официалы пока доберутся, рак на горе свистнет. Так что они к наемникам, а те нам за процент дело скинули. Вот мы и здесь». «А убийцы чудовищ?» В ответ Варвара лишь пожала плечами и промолчала. Зато Ибрагим ответил. «Мы за такое не беремся. Слишком мало платят, мой господин. Тот, кто закончил черный плющ, дорого свой труд ценит. А это работа наемников или ратников». «Ага, вот так понятно. Значит, огненный муравей для таких, как турок, просто мелочь пузатая». Машина остановилась возле нескольких деревянных домиков. Ребята сказали, что они принадлежат охотникам. Время от времени они приезжают сюда из Белозерска на пару дней. Мы вышли из машины и потопали в лес. Судя по всему, Василий с Варварой здесь уже были, потому что знали, куда идти. «Слушай, Макс, зря мы сюда приперлись», — мрачно сказал Дориан, когда мы прошагали несколько минут. «Энергию я, конечно, чувствую, но как-то уж слишком слабо. Даже шестиноги было побольше». «Мор, не нуди. Сегодня мы здесь не за энергией», — мысленно ответил я ему. «Мы вступительные испытания проходим, не забыл? Успеем еще со всем остальным?» «Ладно», — пробурчал он. «Ты бы это... Рядом уже где-то эта тварь». Я активировал меч, а следом за мной это тут же сделали Гвоздёва с Медведевым. Причем Василий при этом уважительно хмыкнул и посмотрел на девушку. «Слушай, я ведь не соврал. Похоже, он и правда чувствует этих тварей». «Чего мне врать-то?» — ответил я. «Вот знал бы, что ты мне не поверил, на 10 тортиков с тобой поспорил бы, чтобы все каникулы разными за бесплатно объедаться». «Задница слипнется», — усмехнулся он. В этот момент мы подошли к огромной дыре в земле. «Вот здесь эта тварь и прячется», — сказала Варвара и вытащила небольшую стеклянную бутылочку с резиновой пробкой. «Чпок!» Пробка вылетела из бутылки и в воздухе запахло сладкими женскими духами. Причем запах был таким одурманивающим, что у меня аж голова закружилась. Мы с Васей одновременно зажали носы руками. «Блин, Гвоздёва, ты бы сказала, что противогаз нужно с тобой брать», — пробубнел Медведев. «Что это за вонючка?» «За мной один тип ухаживал», — улыбнулась девушка. «Он почему-то думал, что они мне очень сильно нравятся. Ты же знаешь, что нет лучшего средства по выкуриванию огненного муравья из его норы, чем резкий запах. Ну вот и пригодились». Она разжала руку, и бутылочка полетела вниз. Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как под моими ногами движется земля. Все ближе, ближе. И вот из норы сначала показались мощные челюсти, а затем огромная ярко-желтая голова. А он и в самом деле большой, этот муравей. Точно размером с огромного крокодила. Помогая себе мощными ногами, он выбирался из норы, но вот движения его выглядели немного заторможенными. Наверное, это из-за того, что мы подловили его вечером, в самое неудобное для него время суток. Среди нас троих оранжевый энергетический меч был только у меня. У Гвоздёвой был более мощный красный. Но Медведев размахивал самым мощным из нашей троицы — синим. Не дожидаясь, пока муравей окончательно выберется, Василий подпрыгнул к нему сзади и рубанул по спине, оставив на панцире глубокую борозду оплавленного хитина. Тварь мгновенно повернулась в его сторону и клацнула челюстями в том самом месте, где мгновение назад стоял парень. Мощным рывком муравей выбрался из-под земли и бросился прямо на меня. Пришлось броситься от него наутёк. Мне на помощь пришла Варвара, ударившая мечом по его огромной рыжей заднице, из которой в разные стороны брызнула кислота, лишь чудом не задевшая девушку. Тварь завизжала и тут же потеряла ко мне интерес, повернувшись к Гвоздёвой. Зато я заинтересовался его задними лапами и рубанул сначала по одной, а затем по другой, как и советовала Варвара, в места сочленения лап. Это была просто отличная идея, и оба удара оказались удачными. Куски лап полетели в стороны. Огненный муравей шлепнулся на пузо, а я рубанул его по спине. А вот теперь дуля с маком. Я понял, что имел в виду Ибрагим, когда говорил о крепости панциря этой твари. Мой энергетический меч оставил на броне муравья лишь глубокую борозду, но не смог пробить ее. Это для меня стало очень неприятным сюрпризом. А еще я понял, что мне нужен новый меч, и чем скорее, тем лучше. Тем временем тварь, отчаянно перебирая оставшимися лапами, попыталась выяснить, что там приключилось у нее за спиной, и выписать мне люлей по первое число, но не вышло. На нее сразу с двух сторон обрушились Медведев и Гвоздева. Василий проделал в ней еще одну дырку, а Варвара отрубила одну из конечностей, после чего огненный муравей завалился на траву. Из него начала вытекать какая-то вонючая светло-желтая жидкость, густая, как кисель. Теперь уже было проще. Мы тыкали его со всех сторон, пытаясь прикончить. Мои удары, правда, толку приносили немного. Зато я ему отрубил все ноги и усы. В общем, все, что мог отрубить из ненужного, отрубил. Наконец, огненный муравей несколько раз дернулся и затих. На искры он не рассыпался, и никакого магического кристалла от него не осталось. Значит, он был не проклятием, а обычным монстром, удравшим из искажения. Пока я его разглядывал, Василий вытащил из кармана несколько стеклянных пробирок, надел специальные темно-зеленые перчатки, которыми мы пользовались на уроках алхимии, и начал сцеживать кислоту из задницы муравья. «Особо ценная вещь. По 50 рублей за пробирку продадим», — сказал он, глядя на меня. «Ты, разумеется, в доле, Макс. Жаль только, что Варвара ему всю жопу искромсала. Вытекло много». «Ну, извините», — извительно сказала она. «По-твоему, я должна была подождать, пока он темниковым закусит? Так, что ли, получается?» «Да ладно, не рычи, это я так», — примирительно сказал Медведев. «А ты молодец, Макс, очень круто дрался. Я приятно удивлен, если честно, не ожидал от тебя. Думал, что ты у нас в Китеже просто раскрученная личность, а когда реального боя дойдет, за деревьями будешь отсиживаться». «Я же говорю, на тортике с тобой спорить надо было», — сказал я. «Это точно». Он почти полностью набрал третью пробирку, и кислота закончилась. «Кстати, за огненного муравья тоже ведь награда полагается. Целых 2000 рублей. 10% наемникам за то, что заказ подкинули. Ну и нам, значит, по 30% получается. Так что считай, что 600 ты заработал. Плюс за кислоту полтинник еще тебе полагается». «А вступительное испытание я прошел?» «Угу», — кивнула Гвоздева. «На 5 с плюсом. Так что, когда приедем в Китеж, можешь заказывать себе тортик. Оплачу в лучшем виде, как и обещала». «Анна Рыжкина, вы мне обещали подумать насчет него. Подумали?» Василий переглянулся с Варварой, а потом сказал. «Вообще-то нам еще нужно с остальными ребятами посоветоваться. Но если ты за него ручаешься...» «Ручаюсь, конечно. Чего тут?» «Тогда разговаривай», — кивнул он. «Пусть думает». Мы ехали обратно в школу. Я сидел на заднем сидении машины Медведева, и настроение у меня было просто прекрасным. Сегодня же только первый день каникул закончился, по сути. А это всего ничего. Можно сказать, у меня еще целая неделя впереди. Ох, сколько планов у меня на эту неделю, и все надо успеть. Квартира в Белозерске — это раз. Ее ведь обставить нужно и с отоплением что-то решить. Скоро зима, а мерзнуть я в ней не собираюсь. Гардероб обновить — это два. У меня здесь вещей зимних нет совсем. Ходить не в чем. Ботинки вон жмут. Хоть носки обрезай, чтобы пальцы не давили. В магазин все времени нет съездить. Родители, конечно, мне с курьером на этот месяц полтинник прислали, но не думаю, что его хватит. Как тут без подработок? В морок наведаться за магическим кристаллом — это три. Ну и самое главное, в тени-доме же у меня дел просто уйма. Алхимией с лакримозой заняться нужно. Потом сам хочу несколько экспериментов провести. Обязательно книгу «Тысячи мест» проверить. Вдруг там новые страницы открылись. «Да и мне с тобой поработать нужно, мой мальчик», — сказал Мор. «Ты не забывай, что дел мы с тобой провернули уже немало. Есть у меня кое-какие техники, которым тебе обучить уже можно». О, вот еще и Дориан со своими уроками нарисовался. Эх, чувствую, скучать мне на каникулах точно не придется. Конец книги. Текст читал Александр Башков.